Никаких авансов. Все сразу, наличными и вперед. А теперь ты хамишь, заметил Егоров. Нет. Это был тоже небольшой тест. Мне хотелось понять, как вы сами оцениваете сложность задания и связанный с ним риск. И что вы поняли? Что я мог бы запросить вдвое больше. И вы бы согласились. «Вы намерены это сделать?» — уточнил профессор. «Нет. Я назвал свои условия. Если вы их принимаете, будем считать, что контракт заключен». «Окончательное решение мы примем чуть позже. Но, думаю, мы согласимся на ваши условия». «Тогда у меня только один вопрос. А если ваша оценка ситуации не соответствует действительности, и киллер вообще не появится в городе?» Профессор и подполковник Егоров переглянулись. «Скажите ему», — разрешил профессор. И Егоров сказал. «Он уже появился и сделал первый выстрел». Часть пятая. Вот так. Появился. И уже сделал первый выстрел. И нужно защитить красного кандидата. И для этого некие представители некой правительственной структуры, предпочитающие оставаться неизвестными, платят 50 тысяч баксов. И даже были готовы заплатить вдвое больше. Давно мне не вешали на уши столько лапши. Но понял я это гораздо позднее. А тогда, закончив обсуждение деталей, попрощался с профессором и подполковником Егоровым, вывел свой джип с территории госпиталя и медленно поехал по асфальтовой дороге, связывавшей госпиталь с Минским шоссе, поглядывая на панель японского магнитофона. Красный светодиод горел, цифры на дисплее медленно сменяли одна другую. Значит, запись шла. Я подавил желание сразу включить звук. Уж если я догадался оставить жучка в кресле, на котором сидел, беседуя с профессором и Егоровым, нельзя было исключать, что такой же чип воткнули и в салон моего тирана, пока он стоял перед парадным входом в госпиталь. Впрочем, этот богатый комплекс за высоким бетонным забором был скорее не госпиталем, а закрытым санаторием или реабилитационным центром для узкого круга лиц, для очень узкого. Потому что, проходя по засланным ковровыми дорожками коридорам и уютным холлам, я не увидел ни одного раненого в коляске или на костылях. Вообще никого не увидел. Через полкилометра я заметил съезд с шоссе, продрался по старой грунтовке и спрятал тирана в еловом подлеске. А сам вернулся поближе к дороге. Минут через 20 в сторону Москвы просвистела темно-серая Audi 80 с затемненными стеклами и милицейскими мигалками на крыше. Я записал номер и вернулся к своей машине. Ну, посмотрим, с кем мы имели дело. Я снял боковую обшивку багажника и извлек небольшую соньку. Детектор для обнаружения чипов. Крайне необходимый инструмент для деревенского столяра. Как ни странно, нуль эффект. Быть такого не может. Или может? Я включил магнитолу и начал понемногу прибавлять звук. Ага, запищало. Все-таки запищало. Значит, голосовик. Чип, дающий импульс лишь при определенном уровне громкости. Я обнаружил его под передней панелью. Не слабо. Не чета моему. На какое же расстояние эта таблетка может подавать сигнал? На 10 километров? На 100? Поразмыслив, я оставил ее на месте. Пусть будет. Незачем раньше времени настораживать моих контрагентов. Пусть думают, что контролируют обстановку, а там посмотрим. Пока я возился с детектором, светодиод на моем магнитофоне погас. Не померк, как бывает, когда слишком далеко удаляешься от передатчика, а выключился. Это могло значить только одно, что мой чип обнаружили и уничтожили или блокировали. Я предусматривал эту возможность. Неприятная была возможность. Нехорошо подслушивать чужие разговоры. И главное, никаких сомнений в том, откуда в кабинете профессора появился жучок, не могло и возникнуть. Но теперь, когда я нашел и у себя такой же подарок, совесть моя успокоилась. Ну, квиты! Я извлек магнитофон из машины, отошел в сторонку, перемотал пленку и включил воспроизведение. Свой чип я активировал только перед самым уходом. Во-первых, потому что разговор, который шел в моем присутствии, мне ни к чему было записывать. А главное, из опасения, что жучок обнаружит при мне. И тут было бы полное ай-яй-яй.